Приглашение в Розингс довершило триумф мистера Коллинза. Возможность продемонстрировать величие своей покровительницы зачарованным гостям, дать им возможность увидеть ее учтивые отношения к себе и к своей жене – вот чего он хотел. Поэтому не мог нарадоваться, что такая возможность представилась так быстро благодаря великодушию и снисхождению леди Кэтрин. «Должен отметить, — сказал он, — что я бы не удивился, если бы ее светлость пригласила нас в воскресенье в Розингс выпить с ней чаю. Зная радушие леди Кэтрин, я вполне мог бы на это рассчитывать, но кто мог предположить именно такое проявление почтительности? Кто мог подумать, что мы получим приглашение пообедать с ней, и не только мы, но и гости, почти сразу после прибытия? Я в меньшей степени удивлен тем, что случилось, — ответил Уильям, — потому что хорошо знаком с манерами людей действительно великих, а мое положение в обществе позволило мне тоже приобрести такие манеры. Среди людей, представленных королевскому двору, такие примеры изысканной воспитанности встречаются довольно часто. Весь день и утро следующего дня все только и говорили о предстоящем визите в Розингс. Мистер Коллинз тщательно напутствовал гостей за то, чего им следует ожидать, чтобы вид пышных комнат, большинства слуг и роскошного обеда не произвел на них потрясающего впечатления. Когда дамы расходились, чтобы начать наряжаться, он обратился к Элизабет. «Дорогая моя кузина! Не волнуйтесь по поводу вашего наряда. Леди Кэтрин вовсе не собирается требовать от нас такой же изысканности в одежде, которая присуща ей и ее дочери. Я советовал бы вам просто надеть ваши лучшие вещи, потому что ситуация не требует чего-то большего». Леди Кэтрин ничего плохого о вас не подумает, если вы будете в простом наряде. Ей нравится, когда принимается во внимание различия в социальном положении. Пока женщины одевались, он несколько раз подходил к двери каждой из них, настоятельно рекомендуя поторопиться, поскольку леди Кэтрин очень не любила, когда кто-то опаздывает к обеду и заставляет ее ждать. Такие страшные рассказы о ее светлости и ее манерах привели в ужас Марию Лукас, которая не привыкла часто бывать в обществе, и поэтому она ожидала свое представление в Розингсе с не меньшим опасением, чем ее отец перед представлением в Сент-Джеймсе. Погода была хорошая, поэтому они с удовольствием прошлись по парку полмили. Каждому парку присуща своя особая красота и свои виды, и Элизабет увидела в нем много такого, чего ей понравилось, но она не почувствовала того восторга от увиденного, на который надеялся мистер Коллинз. Не произвел на нее большого впечатления и его рассказ о тех крупных деньгах, которые в августе Льюис де Бург потратил на установку окон. Рассказ сопровождался с перечислением окон на фронтоне дома. Когда они поднимались по лестнице в зал, волнение, которое испытывала Мария, возрастало каждую минуту. Даже сэр Уильям, и тот выглядел несколько нервным. Что касается Элизабет, то она не потеряла присутствие духа, она не услышала о леди Кэтрин ничего такого, что внушало бы ей благоговейный трепет пред ее чрезвычайными талантами или какими-то чудесными качествами. А обычное величие богатства и высокого социального положения она решила воспринимать без лишнего волнения. Из входного зала на великолепные пропорции и изысканный орнамент, которого мистер Коллинз не преминул восторженно указать, они последовали за слугами через вестибюль в комнату, в которой сидели леди Кэтрин, ее дочь и миссис Дженкинсон. Ее светлость встала и поприветствовала их чрезвычайно великодушно. А поскольку миссис Коллинз договорилась со своим мужем, что обязанность представления выполнит она, то все прошло должным образом, без тех бесконечных извинений и благодарностей, к которым мистер Коллинз обязательно прибегнул бы. Сэр Уильям, несмотря на то, что ему пришлось побывать в Сент-Джеймсе, был настолько удивлен окружающим впечатлением, что у него только и хватило духу, чтобы низко поклониться и молча сесть. Его же дочь, ужасно напугана, сидела на краешке стула, не зная, что делать. Элизабет нисколько не растерялась и вполне спокойно созерцала трех женщин, которые сидели перед ней. Леди Кэтрин была высокой, крупной женщиной с резко очерченными чертами лица, сохранившим следы былой красоты. Вид у нее был не слишком дружелюбен, а приняла она гостей таким образом, чтобы те не забывали, что находятся на низшей общественной ступени. Молчание не добавляло ей недоброжелательности, но все, что она говорила, произносилось властным тоном, который подчеркивал ее высокомерие и сразу же напоминал Элизабет о мистере Викхеме. Наблюдая за леди Кэтрин в течение дня, она пришла к выводу, что та была именно такой, какой он ее охарактеризовал. Присмотревшись к матери в лице и поведении которой она увидела определенное сходство с мистером Дарси, Элизабет направила свой взгляд на дочь и была почти так же, как и Мария, поражена ее худобой и невысоким ростом. Между телодвижениями и лицами двух женщин не было никакого сходства. Мисс де Бург была бледной и болезненной, не только невзрачной, а какой-то неприметной. Говорила она очень мало, тихим голосом и в основном с миссис Дженкинсон. Во внешности которой не было ничего необычного и которая только и делала, что прислушивалась к сказанному ей и перемещала в нужном направлении ширму перед глазами мисс де Бург. После того, как гости посидели так несколько минут, их послали к одному из окон, чтобы они имели возможность полюбоваться видом. Мистер Коллинз сопровождал их и разъяснял, чем именно надо восхищаться, а леди Кэтрин милостиво поведала им, что созерцать этот вид лучше всего летом. Обед был очень хорош. Были все слуги и все те блюда, наличие которых предусматривал мистер Коллинз. А еще, тоже согласно его предположениям, он, по желанию ее светлости, занял место в конце стола, выглядя при этом так, будто сбылась заветная мечта его жизни. Он орудовал ножом, поглощал пищу и нахваливал ее с алчным энтузиазмом. Восхвалялось каждое блюдо. Сначала им, а потом сэром Уильямом, который уже успел отойти как раз достаточно для того, чтобы вторить всему, что говорил его зять, да еще и таким образом, как показалось Элизабет, крайне отвратительным для леди Кэтрин. Но похоже было, что их чрезмерный восторг леди Кэтрин очень нравился. Она благодарно улыбалась, особенно когда они видели на столе какое-то до сих пор незнакомое им блюдо. Разговор в таком обществе как-то не получался. Элизабет и рада была бы заговорить при каждой новой возможности, но ей пришлось сидеть между Шарлоттой и мисс де Бург. Первая только и делала, что слушала леди Кэтрин, а вторая за весь обед не обмолвилась с ней ни словом. Миссис Дженкинсон в основном следила, чтобы мисс де Бург ела как можно больше, пытаясь уговорить ее попробовать еще какое-то блюдо и опасаясь, что та откажется. Мария вообще боялась разговаривать, а джентльмены лишь поглощали блюда и нахваливали их. Когда женщины вернулись в гостиную, им только и осталось, что выслушивать леди Кэтрин, которая говорила непрерывно, пока не подали кофе. По каждой теме она высказывалась так безапелляционно, что стало очевидно, она не привыкла, когда ей перечат. Леди Кэтрин довольно бесцеремонно и достаточно подробно поинтересовалась домашними хлопотами Шарлотты и дала ей много советов о том, как с этими хлопотами управляться. Рассказала ей, как надо управлять всеми делами в такой маленькой семье, как их, и дала ей указания относительно ухода за птицей и скотом. Элизабет обнаружила, что эта гранд-женщина не упускала ни единой возможности навязать кому-то свое мнение. В промежутках между разговорами с миссис Коллинз она задала много разных вопросов Марии и Элизабет, особенно последней, о родственниках, которые она знала меньше и которую она охарактеризовала миссис Коллинз как девушку чрезвычайно благонравную и воспитанную. Время от времени она расспрашивала Элизабет, сколько у нее сестер, они старше или моложе ее, не собирается ли кто-то из них замуж, красивы ли они, где получили образование, какая карета у их отца и какая девичья фамилия ее матери. Элизабет прекрасно понимала всю неуместность и грубость этих вопросов, но ответила на них сдержанно и вежливо. Тогда леди Кэтрин отметила: «Так значит, ваше имение перейдет по наследству к мистеру Коллинзу. Именно из-за вас, обращаясь к Шарлотте, я рада этому. Однако, с другой стороны, я не вижу препятствий к унаследованию имений по женской линии. В семье сэра Льюиса де Бурга не сочли необходимым беспрекословно соблюдать майорат. Вы умеете играть и петь, мисс Беннет?» «Немного. «Ага. Значит, мы с радостью как-то вас послушаем. У нас замечательный инструмент, возможно, даже лучший. Впрочем, в свое время вы сами в этом убедитесь. А сестры ваши умеют играть и петь?» «Одна из них умеет». «А почему не все? Надо было учиться. Вот, например, все сестры Уэбб умеют играть, хотя у их отца состояние меньше, чем у вашего. Вы рисуете?» «Нет, совсем нет». «Как? Никто из вас не рисует?» «Никто вообще». «Очень странно. Но, возможно, у вас просто не было возможностей. Вашей матушке следовало весной возить вас в Лондон, чтобы вы могли учиться у настоящих мастеров». «Моя мать была бы не против, но мой отец Лондон терпеть не может». «Ваша гувернантка уже с вами не живет?» «У нас никогда не было гувернантки». «Не было гувернантки? Как же вы без нее обходились? 5 девушек в семье воспитывались без гувернантки. Ни о чем таком я не слышала. Пожалуй, вашей матушке пришлось тяжело поработать над вашим образованием». Элизабет не смогла удержаться от улыбки, уверяя Лидии Кэтрин, что это не так. «Кто же тогда занимался вашим образованием? Кто ухаживал за вами? Без гувернантки вы, вероятно, были брошены на произвол судьбы». «Возможно, и были, по сравнению с некоторыми семьями. Но, тем не менее, из нас, кто хотел учиться, всегда хватало для этого средств. Нас всегда поощряли к чтению. У нас были необходимые книги лучших писателей. Те же, кто хотел бездельничать, бездельничали». «Да, конечно. Но именно для прекращения безделья и нужна гувернантка. И если бы я знала вашу матушку раньше, то настоятельно советовала бы ей нанять ее. Я всегда говорю, что в образовании ничего нельзя достичь без постоянного и регулярного обучения, а его может обеспечить только гувернантка. Есть удивительно много семей, которым я помогла в этом деле. Я всегда радуюсь, когда мне удается хорошо пристроить какую-то молодую особу. Именно при моем содействии 4 племянницы миссис Дженкинсон попали к очень хорошим людям. А совсем недавно я порекомендовала еще одну девушку, которую познакомили со мной совершенно случайно, и семья полностью ею довольна. Миссис Коллинз, я не рассказывала вам, как ко мне приезжала вчера миссис Мэткоф, чтобы поблагодарить меня. Она считает, что мисс Поуп – это просто клад. Леди Кэт, «Трин, — сказала она, — вы нашли мне сокровище. А был ли у кого-то из ваших младших сестер дебют в обществе, мисс Беннет?» «Да, госпожа, у всех». «У всех? Все 5 уже были представлены обществу? Как странно! А вы только 2-я сестра. Младшие сестры представлены обществу еще до того, как старшие вышли замуж. Наверное, ваши младшие сестры еще совсем юные. Да, моей младшей сестре нет еще 16 лет. Может, она действительно слишком молода, чтобы часто появляться в обществе, но, сударыня, я думаю, что младшим сестрам было бы крайне плохо, если бы они лишились своей доли развлечений и светской жизни лишь потому, что старшие не могут или не хотят вовремя выйти замуж. Самая младшая из девушек имеет такое же право на развлечение молодости, как и самая старшая. А тут ее притесняет, да еще и по какой причине? Не думаю, что это будет способствовать дружеским, сестринским чувствам или утонченности души. «Послушайте-ка», — сказала ее светлость, «как для юной особы вы выражаете свое мнение очень убежденно. Сколько же вам лет, скажите, пожалуйста?» «Ваша светлость, я вряд ли признаюсь, сколько, потому что у меня 3 уже взрослых сестры», — с улыбкой ответила Элизабет. Леди Кэтрин была озадачена тем, что не получила прямого ответа. А у Элизабет появилось подозрение, что она стала первым существом, осмелившимся посмеяться над тщеславием такой важной персоны. «Я уверена, что вам не больше 20 лет, поэтому не скрывайте свой возраст». «Мне еще нет 21 года». После того, как к ним присоединились джентльмены, а чаепитие было завершено, принесли карточные столы, леди Кэтрин, Уильям, мистер и миссис Коллинз стали играть в кадриль. А мисс де Бург захотелось поиграть в казино, поэтому 2 другим девушкам вместе с миссис Дженкинсон выпала честь составить ей компанию, которая оказалась крайне неинтересной. Ни полслова не было сказано об ином, кроме самой игры, разве что миссис Дженкинсон время от времени озабоченно спрашивала у мисс де Бург, не холодно ли ей случайно, или не жарко, достаточно ли ей света или недостаточно. А вот за другим столом было гораздо интереснее. В основном говорила леди Кэтрин, указывая на ошибки 3 других участников игры или рассказывала о себе какую-то интересную историю. Мистер Коллинз тщательно соглашался со всем, что говорила ее светлость, благодарил ее за каждую выигранную им фишку и извинялся, когда выигрывал их слишком много. Уильям преимущественно молчал. Он наполнял свою память интересными историями и именами знатных людей. После того, как леди Кэтрин и ее дочь наигрались в волю, столы вынесли, а мистеру Коллинзу было предложено воспользоваться каретой. Тот с благодарностью согласился с предложением, после чего карету начали немедленно снаряжать. Затем общество собралось вокруг камина, чтобы послушать, как леди Кэтрин будет определять погоду на завтрашний день. От этих наставлений их оторвало прибытие экипажа, и под многочисленные благодарственные речи мистера Коллинза и не менее многочисленные поклоны сэра Уильяма гости, наконец, отправились домой. Как только они отъехали от крыльца, к ней обратился кузен и спросил ее мнение по поводу всего того, что она увидела в Розингсе. Ради Шарлотты Элизабет высказалась более доброжелательно, чем думала на самом деле, но даже эта вынужденная похвала не удовлетворила мистера Коллинза, и он должен был лично заняться восхвалением ее светлости. Раздел 30. Уильям провел в Гансфорде всего неделю, но этот визит был достаточно длительным, чтобы убедить его в том, что дочь его вышла замуж очень удачно, и у нее такой муж и такая соседка, которых не встретишь на каждом шагу. Пока Уильям был с ними, мистер Коллинз занимался в утреннее время тем, что вывозил его в своем кабриолете, демонстрируя ему окрестности. Но когда тот уехал, семья вернулась к своим привычным занятиям. Элизабет была рада отъезду, потому что после этого большую часть своего времени между завтраком и обедом мистер Коллинз начал проводить или за работой в саду, или за чтением и писанием, или выглядыванием из окна своей библиотеки, которая выходила на дорогу. Комната, в которой обычно сидели женщины, была с противоположной стороны. Сначала Элизабет удивляла то, что Шарлотта не отдала предпочтение столовой в качестве комнаты, в которой все имели возможность собираться. Она была больше по размеру и приятнее на вид, но вскоре убедилась, что ее подруга поступила очень разумно, иначе мистер Коллинз испытывал бы дискомфорт, поэтому она отдала Шарлотте должное за ее замысел. Из гостиной они не могли видеть, что происходит на проезде, и были обязаны мистеру Коллинзу знанием об экипажах, которые проезжали, особенно о том, как часто проезжала мимо дома мисс де Бург в своем фаэтоне. Ни разу он не преминул прийти и рассказать об этом, хотя это знаменитое событие происходило почти каждый день. Мисс де Бург частенько останавливалась у пастората, чтобы несколько минут поговорить с Шарлоттой, но ее почти никогда не удавалось уговорить выйти из фаэтона. Редко выпадал день, когда мистер Коллинз не ходил в Розингс, и нечасто случалось так, что его жена считала неуместным пойти вместе с ним. Элизабет не могла понять смысла в жертвенности такого большого количества времени, пока не поняла, что речь могла идти о возможных вакансиях в других приходах. Время от времени ее светлость изъявляла им честь, нанося непродолжительный визит. Ее зоркий глаз замечал все, что происходило в пасторате. Она вникала в их занятия, рассматривала их шитье и советовала все делать по-другому. Она придиралась к расстановке мебели, подмечала разгильдяйство служанки, а если соглашалась перекусить, то казалось только для того, чтобы указать миссис Коллинз на слишком большие для их семьи куски мяса, которые подавалось к столу. Элизабет вскоре осознала, что эта гранд-дама, хотя и не имела никаких полномочий присматривать за порядком в графстве, выступала в роли очень активного мирового судьи в своем приходе, мельчайшие проблемы которого доносил ей мистер Коллинз каждый раз, когда крестьяне устраивали распри, проявляли недовольство или впадали в нищету. Она отправлялась в село, чтобы унять их распри и жалобы, и наставить их на путь мира и благополучия. Развлечения в виде обеденных визитов в Розингс повторялись примерно 2 раза в неделю. За исключением отсутствия сэра Уильяма в наличии поэтому только 1 карточного стола, каждое такое развлечение было точной копией предыдущего. Других приглашений было мало, потому что стиль жизни большинства соседей был вне финансовых возможностей семьи Коллинз. Однако это не слишком беспокоило Элизабет, и в целом она проводила время достаточно интересно. Иногда ей удавалось провести 30 минут приятной беседы с Шарлоттой, а погода была настолько хорошей для этого времени года, прогулки часто доставляли ей большое удовольствие. Когда другие находились с визитом у леди Кэтрин, Элизабет часто любила прохаживаться по открытой местности, которая граничила с той частью парка, где была хорошенькая, уютная и нелюдимая тропа, которая, казалось, нравилась ей одной и где она чувствовала себя защищенной от чрезмерной любознательности леди Кэтрин. Вот так, незаметно и тихо, пролетели 2 недели ее визита. Приближалась Пасха, а за неделю до нее семья в Розингсе ожидала прибытия гостей, что для такого маленького общества бесспорно было событием чрезвычайно значимым. Еще раньше, вскоре после своего приезда, Элизабет услышала, что через 2 недели ожидается прибытие мистера Дарси. И хотя и был он тем знакомым, с которым она желала бы лучше не встречаться, все равно его приезд придавал относительную новизну встречам в Розингсе. Кто знает, возможно, ей выпадет удовольствие наблюдать бесполезность надежд, которая питала относительно него мисс Бингли. Это будет зависеть от его отношения к своей кузине, которая, очевидно, предназначала его леди Кэтрин, которая с превеликим удовольствием разговаривала о грядущем приезде мистера Дарси и говорила о нем не иначе, как с огромным уважением и восхищением. Казалось, она едва не разозлилась, узнав, что Элизабет и мисс Лукас уже неоднократно пришлось с ним видеться. О прибытии мистера Дарси в пастерат узнали достаточно быстро, потому что мистер Коллинз все утро ходил таким образом, чтобы видеть ворота подъездной аллеи в Гансфорде. Он хотел узнать о приезде как можно раньше. Увидев карету, свернувшую в парк, он низко ей поклонился и поспешил домой, чтобы сообщить крайне важную новость. На следующее утро мистер Коллинз быстренько поспешил в Розингс, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Ему пришлось засвидетельствовать его 2 племянникам, леди Кэтрин, потому что мистер Дарси привез с собой некоего полковника Фицвильяма, младшего сына своего дяди, лорда Н. К удивлению всего общества, эти джентльмены присоединились к мистеру Коллинзу, когда тот пошел домой. Из комнаты своего мужа Шарлотта увидела, как они переходили дорогу, и сразу же побежала в другую комнату, чтобы сообщить девушкам о великой чести, выпавшей им. При этом она добавила: «За это проявление уважения я должна благодарить тебя, Элиза. Если б не твое присутствие, то мистер Дарси никогда бы не пришел сюда с визитом так скоро». Не успела Элизабет возразить по поводу своего права на такой комплимент, как звонок в дверь возвестил о приходе мужчин, и вскоре в комнату вошли трое джентльменов. Полковник Фитцвильям, который вошел первым, был невзрачным мужчиной в возрасте около 30 лет, но по характеру и манерам это был настоящий джентльмен. Мистер Дарси выглядел так же, как когда-то в Гертфордшире. С присущей ему сдержанностью он вежливо поздоровался с миссис Коллинз. А если у него и были какие-то чувства к ее подруге, то, здороваясь с ней, ему удалось скрыть их за маской безразличия. Элизабет ничего не ответила, просто сделала реверанс. Полковник Фитцвильям сразу же присоединился к разговору с готовностью и непринужденностью хорошо воспитанного человека. Манера разговаривать у него была очень приятная, но его кузен, сделав адресованное миссис Коллинз попутное замечание относительно дома и сада, некоторое время просидел, ни с кем не разговаривая. Однако, наконец, хорошее воспитание заставило его обратиться к Элизабет, чтобы спросить о здоровье ее родных. Она ответила должным образом, а затем, немного помолчав, сказала: «Вот уже 3 месяца моя старшая сестра гостит в Лондоне. Вам, случайно, не приходилось видеться с ней?» Она прекрасно осознавала, что не приходилось, но ей хотелось увидеть, не выдаст ли он случайно своей осведомленности о том, что произошло между семьей Бингли и ее сестрой. Элизабет показалось, что он немного смутился, когда ответил, что ни разу ему не посчастливилось встретиться с мисс Беннет. Больше на эту тему не говорили, и вскоре джентльмены ушли домой. Раздел 31.